Путь к материалистической диалектике. Формирование диалектики прошло долгий путь. Среди исторических форм диалектики выделяют диалектику древних философов, идеалистическую диалектику классической немецкой философии и материалистическую диалектику. Древние диалектические учения, как правило, базировались на пытливом уяснении различных явлений, доступных обычному наблюдению. Гераклит. Размышления о соотношении единого и многого, единичного и общего, опирались на опыт общественных обсуждений, сопоставления разноречивых мнений, взглядов, позиций. Нередко философская мысль, казалось, заходила в тупик, апории, парадоксы, антиномии, дилеммы. Обнаружение таких затруднений и попытки их осмысления получили название отрицательной диалектики, Зенон и другие. Это своего рода стояние у врат диалектики. Поиск выхода из трудных ситуаций, способов разрешения противоречий, стимулировал развитие позитивной диалектики. Опыт античных диалектиков и их продолжателей поучителен и сегодня. Ценны практически все диалектические догадки, приходившие на ум философам разных веков. Диалектика в ее зрелом теоретическом виде – позднее детище человеческой культуры. В виде стройной теоретической системы диалектика впервые предстала в идеалистической философии Гегеля. Постоянное движение, изменения философ находил и в природе, но подлинное развитие выявил в истории общества, прежде всего в духовной культуре. Гегель проанализировал историческое движение человеческой мысли и выразил ее целостное, закономерное развитие в понятиях абсолютной идеи мирового разума. Духовные процессы общественной жизни представлялись ему наиболее важными, определяющими все остальные. Реальная история стран, народов осмысливалась как воплощение развития духа, идей. Ряд черт существенно сближал гегелевское учение с научными построениями. Рождение любой области научно-теоретического знания связано с формированием системы понятий, выражающих основные смысловые узлы содержания данной науки, их взаимосвязь. В историко-философской мысли Гегель выявил, развил, привел в систему понятийный аппарат диалектики. Причем это была не жесткая система понятий с неизменными, раз навсегда заданными, резко очерченными значениями. В горниле гегелевской мысли философские понятия как бы расплавились, стали гибкими, способными выразить подвижные связи, переходы, развитие мира. Формирование научного знания сопряжено также с установлением законов, соответствующей области явлений. Через взаимосвязь категорий Гегель сформулировал совокупность закономерностей, отражающих универсальные связи мира и познания. Диалектика предстала в виде знания о диалектических закономерностях. Кроме того, теоретическая система включает в себя принципы, положения, содержание которых как бы пронизывает всю теорию, определяет ее общую направленность, суть. В качестве таких принципиальных идей гегелевской диалектики можно выделить идеи универсальной связи явлений, единства противоположностей и развития через диалектические отрицания. Научно-философское миропонимание базируется на изучении реальной действительности, развивается по мере обобщения массива все новых и новых знаний. Концепция Гегеля о развитии духовной культуры обобщала огромный исторический материал. Сознанию в истории придавалось очень большое значение, и это во многом справедливо, но духовное развитие понималось как особый самостоятельный процесс, заключающий в самом себе свое содержание, движущий силы и законы собственного развития. Реально же духовные аспекты исторического процесса органически включены в общественную жизнь, имеющие практический характер, во многом порождаются ею. Действительно, история общества развивается далеко не так, как чистая мысль. Она имеет свои, притом весьма существенные особенности, закономерности. Для того, чтобы учение о диалектике стало применимо к природе и обществу, к политике и естествознанию, к техническому прогрессу и обыденной жизни, его необходимо было поставить на материалистическую основу. Именно так и сформулировал задачу Маркс. Мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющие сознательные изображения ее всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение. Том 23, страница 22. Переосмысление и развитие под таким углом зрения гегелевского учения требовало синтеза диалектики и материализма. Решение этой задачи выпало на долю Маркса и Энгельса. Местом встречи материализма и диалектики явилась история общества, наиболее яркое поле действия диалектики. Преодолевая гегелевский идеализм в понимании общества, Маркс высоко оценил, сохранил, переосмыслил, развил его историческую диалектику. Это привело к диалектико-материалистическому пониманию общественной жизни в единстве ее материальных и духовных проявлений. Затем с новых позиций Энгельсом были обобщены результаты изучения живой и неживой природы. В отличие от четко выстроенной и замкнутой гегелевской системы, материалистическая диалектика носила открытый характер, предусматривала самый широкий выход к изучению действительности. Под учение диалектики был подведен солидный конкретно научный фундамент, при этом главное значение придавалось обобщению исторического развития общества, культуры, в единстве, взаимодействии ее форм, проявлений. В материалистической диалектике широко используются приемы научной аргументации, корректировки, углубления теоретических положений в соответствии с развивающимся знанием и практическим опытом. Кроме того, диалектика в новой ее форме нашла успешное применение в науке, начиная с политэкономии и практики. Все это обусловило высокую степень научности нового миропонимания, его эффективность при осмыслении процессов реальной действительности. Материалистическая диалектика составляет ядро марксистского философского мировоззрения. Метод изучения различных явлений, раскрытия закономерностей, тенденций развития и революционного преобразования действительности. Через диалектику форм, методов, приемов познания – раскрывается сложный, противоречивый, изменяющийся мир. Диалектика — несомненное достижение культуры. Гибкое творческое мышление все больше осознается сегодня как общечеловеческая ценность. Его значение в наши дни не только не уменьшается, но возрастает, вместе с тем, как никогда актуальна критика недиалектического, догматического мышления и действия.